Именно награды создают основу для глубокой лояльности и заинтересованности в результатах собственного труда. Человек, которого похвалили однажды, будет стремиться вновь заслужить поощрение. Если слуга не привык к милостям господина, который заботился и награждал его долгие годы, у него не возникнет чувства благодарности, и он не отдаст за хозяина свою жизнь в момент, когда это будет необходимо. За что следует награждать в первую очередь? Конечно же, за те самые качества, которые мы раньше перечислили как наиболее важные. Во все времена преданность слуг ценилась выше всего остального. Конечно же, не должны остаться без вознаграждения способности и таланты сотрудника, которые привели к определенным успехам. Продвижение по службе зависит от талантов и верности. Награды могут выступать в совершенно различной форме. Это может быть похвала, словесное поощрение, диплом или почетная грамота, сувенир или подарок, денежная премия. При этом главным является не материальная стоимость награды, а то, как она была преподнесена. Главное, чтобы человек чувствовал, что вы искренне хотите поощрить его и от всего сердца радуетесь его успехам. Такими же разнообразными могут быть и поводы для поощрения. Ими может стать успешное выполнение какого-либо конкретного задания, день рождения сотрудника, какой-либо иной праздник. Награды за конкретные успехи следует раздавать незамедлительно. Никого не прельщает перспектива дожидаться воздаяния в светлом будущем, которое наступит неизвестно когда. Никогда не присваивайте себе заслуги сотрудников. Как говорил Имагава Садайо, запрещается пользоваться чужими заслугами в собственных интересах. Конечно же, часто бывает трудно справиться с искушением выступить на первый план и хорошо поставленным голосом затянуть старую песню «Под моим чутким руководством». Подумайте, станет ли сотрудник после того, как вы аккуратно задвинули его в тень, второй раз столь же рьяно стараться ради пользы вашего дела? В коллективе наверняка найдутся люди, которых вы охотно выделяете среди общей массы. Вам приятнее общаться с ними, поручать им дела. Вы легко прощаете им то, что, возможно, не простили бы другим. Это никак не связано с их профессиональными успехами. Быть может, вы и сами не сможете объяснить, чем вам нравятся эти люди. По этому поводу японские воины однозначно полагали, что самурай не должен оказывать отдельным людям особое благоволение, запрещается прощать своего любимца, если он серьезно провинился, безапелляционно утверждает Имагава Садайо. Если вы выделяете среди остальных сотрудников людей, которые отличаются выдающимся талантом или исключительной преданностью, это еще полбеды. Но если вы окружили себя доносчиками и сплетниками, берегитесь. Практически в любом коллективе найдутся люди, которые захотят повысить свой рейтинг в глазах начальства банальным стукачеством. Если вы думаете, что таким образом будете больше знать о происходящем в вашей команде, то глубоко ошибаетесь. К вам будет поступать не четкая и достоверная развединформация, а по большей части клевета и наветы. Запрещается пренебрегать мудрыми, потворствовать клеветникам и поощрять их. Столь категоричное утверждение Имагава Садайо позволил себе далеко не зря. То, что вы покровительствуете доносчикам, не останется незамеченным, и ваш авторитет падет очень низко. С другой стороны, контроль над ситуацией в коллективе все же необходим. Нужно владеть всей полнотой информации. Как уладить эти, казалось бы, неразрешимые противоречия? Секрет прост. Нужно установить в команде такую атмосферу доверия между руководителем и подчиненными, чтобы ничто важное не скрывалось от вас вашими сотрудниками. Так вы будете владеть и информацией, и незапятнанной репутацией одновременно. Еще одна проблема, с которой вам предстоит столкнуться – наличие в коллективе честолюбивых сотрудников. Что делать с ними? Немедленно избавляться или закрывать глаза на их поведение? Можно ли позволить сотруднику немного зазнаться? В Будда Сёсин-сю этому вопросу посвящен целый большой пассаж. Раньше среди воинов было немало гордецов. Например, самураи сёгуна Мацудайра Кагаемон и Акуба Хикудзэймон. У каждого господина было 2-3 таких воина. Они были настоящими самураями, совершившими много подвигов, но отличались упрямством и неуступчивостью. Если они считали, что их плохо награждают, они прямо высказывали это, не заботясь о том, какое впечатление произведут на остальных. Если господин не обращал на это внимания, они становились еще более дерзкими и говорили в лицо каждому, что они думают о нем и его недостатках. Они никогда не извинялись и постоянно дерзили, Но гордецы прошлых лет хотя бы совершали подвиги, нынешние же и не прикасались к доспехам. Все свое время они проводят в праздных беседах, обсуждая порядки в доме господина и его распоряжения. Они осуждают ошибки других и делают вид, что превосходят остальных во всем. Эти люди совсем не похожи на гордецов прошлого, они всего лишь болтуны и глупцы. Итак, все должно зависеть от других качеств человека. Честолюбие само по себе еще не исключает ни преданности, ни способностей. Так что если такой человек действительно ценный работник, стоит позволить ему некоторые выходки. Разумеется, в строго отведенных границах, так, чтобы это не нарушало вашего авторитета. Впрочем, умный человек сам увидит такие границы и никогда не позволит себе их приступать. Существует еще один тип сотрудников, прямо противоположный предыдущему. Эти люди предпочитают держаться в тени, но их власть огромна. Они в любое время имеют доступ в кабинет начальства и владеют контрольным пакетом акций любого высказанного руководителем мнения. Это так называемые «серые кардиналы», которые, получив однажды влияние на вас, заставят вас плясать под свою дудку. Начальник искренне верит, что советы такого человека исключительно мудры, безоговорочно доверяет своей тени, фактически следуя всем указаниям сотрудника. Надеюсь, вы достаточно сильны для того, чтобы пресечь любую возможность появления такого сотрудника. И все же берегитесь. Наличие серого кардинала, качество советов которого более чем сомнительно, не останется незамеченным в коллективе. В глазах своих подчиненных вы окажетесь бессильной марионеткой, которой управляет ловкая рука кукловода. Это очень опасно. Недаром в Будда-Сёсин-Сю таким серым кардиналам уделено весьма серьезное внимание. Когда у слуги слишком много власти, это отнимает власть у его господина, потому что остальные слуги скоро подумают, что все распоряжения отдает именно этот подчиненный, и что им нужно добиться именно его расположения. Но как не может быть двух солнц на небе, так не может быть двух господ у подчиненного. Прервется связь между слугами и истинным господином, и в момент опасности ему не на кого будет положиться. Даже самые приближенные слуги попадут под влияние одного подчиненного и утратят искреннее отношение с господином. Они ничего не скажут ему о недостатках, а пожалуются друзьям и знакомым. И то, как ведет себя зазнавшийся слуга, сколько власти и влияния он собрал в своих руках, останется неизвестным господину, который своей небрежностью сам подвергнет себя опасности. Поэтому неспособность разобраться в людях и понять их мотивы считалась большим недостатком во все времена. Зазнавшийся слуга, в конце концов, перестанет обращать внимание на господина, а на товарищей и подавно. Он соберет вокруг себя верных ему людей, подкупит их подарками и щедро одарит взятками из средств господина. Он не применет обогатиться и сам, устраивая пиры за счет господина. Его принцип — «мое — это мое», а то, что принадлежит господину, — это тоже мое. Такой человек разоряет своего хозяина, и вред от него неизмерим. Таковы рецепты управления персоналом, которые содержатся в книгах японских воинов. Многое в них перекликается с тем, что советуют современные учебники по данному предмету. Однако только самураи и их потомки, японские бизнесмены, сумели выстроить столь эффективно и плодотворно действующую систему взаимоотношений между руководителями и подчиненными. Последуйте их примеру, и ваша уникальная команда преодолеет вместе с вами все трудности, сопровождая вас на пути к истинному успеху. В двух словах. Люди — главное богатство фирмы. Это железный закон, поскольку от ваших подчиненных во многом зависит ваш собственный успех. Вам нужно добиться того, чтобы ваш коллектив действовал как единая команда, работающая на достижение общей цели. А для этого нужно овладеть всеми тонкостями мотивации персонала. Каким должен быть идеальный сотрудник? Прежде всего, верным и лояльным. Интересы фирмы должны быть для него превыше собственных. Конечно же, важны и способности, и инициативность. Хорошо, если человек действительно увлечен своей работой и стремится достичь в ней совершенства. Но таких подчиненных немного, и найти их — большая редкость. Поэтому умейте воспитывать идеальных сотрудников в стенах своей фирмы. Ведь поведение и стиль работы коллектива зависят от его руководителя, поэтому относитесь к подчиненным не просто как к рабочей силе, а как любящий отец к своим детям. Заботьтесь о подчиненных, Помогайте им в трудных ситуациях, интересуйтесь их делами и проблемами. Всегда интересуйтесь их мнением по тому или иному вопросу. Будьте открыты для разумной критики. Станьте для своих сотрудников примером, образцом для подражания. Очень важно использовать людей в соответствии с их способностями и склонностями. Оценивайте сотрудников по их делам, а не по тому, как хорошо они умеют пускать пыль в глаза. Установите справедливую и неизменную систему наград и наказаний. Умейте прощать незначительные ошибки. И не забывайте поощрять отличившихся. Не выделяйте кого бы то ни было из подчиненных в качестве любимцев. Это лучший способ создать раздоры в коллективе. Тем более не допускайте существования серых кардиналов, которые заберут вашу власть в свои руки. Руководствуясь этими правилами, вы сможете завоевать уважение и любовь своих подчиненных, что очень важно для настоящего успеха.